система отбора вместо системы найма. Деньги – это энергия компании? Нет. Ее жизненная сила – люди. Именно они создают ценность. Влияние каждого работника на успех проекта огромно. Как же выбрать достойных? Тех, кто будет давать делу мощный импульс. Во многих фирмах привыкли к системе найма. Вы размещаете объявление о том, что нужен сотрудник, приходит кандидат и говорит: готов продавать свое время ежедневно с 8 до 5 за 50 тысяч рублей. Казалось бы, стандартная схема. Но на чем она завязана? На цифрах. Время такое-то, сумма такая-то. Сложно увидеть за этими метриками человека. Я бы выделил три вида работников. Отсиживающие время. Те, кто приходит и уходит по звонку. Они не заинтересованы в успехе компании. Для них лишнее время на служебном месте – как каторга. И именно таких людей зачастую владельцы фирм находят, когда ищут, используя привычные приемы. Второй тип сотрудников – середнячки. С этими дела обстоят уже получше. Они не просто ждут конца рабочего дня, но и честно отрабатывают свое время. Впрочем, не ощущая себя причастными к успехам или неудачам компании. Ставки стоит делать на третью категорию сотрудников – сумасшедшие чемпионы. Это тот экипаж, благодаря которому лайнер несется вперед. Работа для них – нечто большее, чем просто запись трудовой книжки и способ получить деньги. Это важная часть их жизни. Такие люди готовы к преодолению испытаний. Сами звонят тебе в выходные, если необходимо что-то срочно решить. Остаются в офисе по вечерам, берут на себя дополнительные задачи. Им интересно быть на острие прогресса, видеть результат и быть его частью. Именно такие сотрудники очень быстро идут по карьерной лестнице. В этом, разумеется, нет ничего удивительного. Поражает другое, то, что многим фирмам кажется, не так уж и нужны такие кадры. В противном случае компании, которые используют у себя не систему найма, а систему отбора, было бы гораздо больше. В чем суть этой системы и как она связана с эффективностью кадров? Я исследовал ее работу на примере бизнес-сообщества Equium Урал. Мы с партнерами организовали его в Екатеринбурге. Основная ценность организации – социальный капитал и влияние, которые способны создавать предприниматели. Поэтому отбор участников очень строгий. Частью сообщества может стать далеко не каждый. Проходит всего 4% от желающих. Но каково же было мое удивление, когда я узнал качество отобранных людей. Эта система отличается бескомпромиссностью. Нет торга, нет уступок. Только наличие всех необходимых качеств является условием приема в клуб. Если кандидат в резиденты не готов проходить этап отбора, значит, он не нужен сообществу, а сообщество ему. В этом ценность отбора. Энергия конкретного резидента клуба питает сообщество. И только потом наоборот. Сначала отдать и только потом получить. Когда вы используете такой же подход при поиске людей в свою компанию и говорите потенциальным сумасшедшим чемпионам об имеющихся сложностях, диалог получается примерно следующим. Частью нашей работы является постоянная включенность и готовность работать во внеурочное время. Отлично, я здесь, чтобы развиваться. Условия могут быть не самые комфортные. Возможно, придется много ездить, выполнять поручения в различных регионах. Мне подходит. И уже после этого вы раскрываете все карты. Замечательно, значит, вы быстро вырастете в этой сфере, а еще у вас будет первоклассный наставник. Все по-честному. Кандидаты назвали плюсы и минусы. Теперь он видит картину в целом и знает, на что идет. Но как бывает сплошь и рядом. Наниматель умалчивает о каких-то особенностях рабочего процесса. Когда же договор заключен, выясняется, например, что никакие бонусы не могут компенсировать человеку отсутствие общения между сотрудниками. А в той конкретной компании неформальные отношения не приняты. Работодатель рассчитывает на то, что все, сидя по кабинетам, делают дело и точка. Так у кандидата образуется в голове диссонанс, ожидание, реальность, который обязательно будет сказываться на качестве работы. Чтобы такого не произошло, необходимо заранее находить точки совпадения. Это важно делать в любых форматах взаимодействия. Проходить этапы отбора в том числе, чтобы познакомиться и примериться к действительности. Мы неосознанно делаем это, когда встречаем симпатичного нам человека. Сначала идет первый этап отбора. Смотрим на избранника, улыбаемся. Если ответил, подходим и заговариваем. Завязалась беседа, отлично. Вторая стадия пройдена. Далее свидание, потом еще несколько этапов сближения. Через какое-то время дело может дойти до свадьбы. А что произошло бы, применяемо и в случае знакомства с систему найма? Тогда институт брака выглядел бы так. Женщина подает объявление, ищу мужа, требования, блондин, стройный, рост от 180 сантиметров, заработок от 50 тысяч рублей, потом отбор кандидатов. Ага, вот этот вроде не блондин, но светлый и рост подходящий. Вроде то, что надо. Подписываем брачный договор? Да, я согласна. Позже, начав жить вместе с выбранным по заданным параметрам мужем, супруга разочаровывается. Оказывается, он иногда позволяет себе выпить по вечерам с друзьями, спортом не занимается, а еще любит исключительно советские фильмы, хотя она предпочитает французский кинематограф. Сплошные несовпадения. Выясняется, все это было для нее важным, но на этапе поиска не осознавалось. В списке требований эти настройки указаны не были, так что по этим пунктам мимо. В системе отбора люди сами определяют, на что они способны. Нет необходимости ничего скрывать, замалчивать, приукрашивать. В процессе отбора мы берем человека целиком, а человек берет целиком нас, компанию, проект. Многослойное и постепенное погружение. Способность компании создавать гигантское количество точек соприкосновения между разными людьми – это и есть залог финансового здоровья. А чтобы выявить эти точки, нужно уметь задавать вопросы.